Сборник «Белая стая» Анны Андреевны Ахматовой. Часть третья. Анна Ахматова. «Майский снег». Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Прозрачная ложится пелена на свежий дерн и незаметно тает. Жестокая студеная весна налившиеся почки убивает. И ранней смерти так ужасен вид, что не могу на Божий мир глядеть я. Во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетия. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.